Глава 32. Вот я и дома. Только уехав куда-то, понимаешь, как хорошо возвращаться домой. И пусть я живу в этом доме меньше года, но я уже привык к нему. Привык к своей маленькой комнатке на втором этаже, к скрипучим половицам коридора, привык к тому, что Ева опять опередила на пробежке, и мне достанется залитый пол в душевой. Зато потом я спущусь вниз, и Марка накормит нас своей стряпнёй. Класс. Попробовав кухни, в ресторанах, кафе и просто в дорожных забегаловках, я проникся к талантам Марка еще большим уважением. Как он умудряется приготовить такую вкуснятину? Неудивительно, что Ева выросла выше матери с таким-то питанием. Подводя итоги поездки, можно сказать, что программу минимум мы выполнили. Хорошо засветились на выставке тщеславия, дали пару интервью после нее, переговоры... да, вот тут облом. Нас пригласили в Корвет. Корвет – это промышленный гигант, один из четырех крупнейших в Европе. Производит автомобили, которые можно отнести к разряду бизнес-класса. Объемные пятиместные седаны с неплохими движками. Слабое место у них – коробка передач. Что-то там постоянно ломается. Если бы Корвет решил эту проблему, то получился бы однозначно культовое авто вроде Камри в нашем мире. Но не выходит. И вот они пригласили нас к себе. Поначалу все шло неплохо. Шикарный офис, просторные кабинеты, приветливые люди. Переговоры зашли в тупик почти сразу. Разговор с нами начали с того, что сдержанно похвалили. Типа «молодцы», «замечательный байк» и все такое. Потом стали стращать. «Имени у нас нет, наш успех одноразовый, крупные концерны, своровав нашу идею, уже к этому лету выпустят сотни тысяч таких же мотоциклов. Так что если мы хотим хоть что-то поиметь за свои труды, то должны прямо сейчас подписать контракт с Корветом и передать им все свои наработки». «Ага, прям сейчас». Люси к тому времени уже набрала заявок на полсотни мотоциклов. Многие даже оставили аванс – 3000 золотых. Собранных денег хватало на постройку десятка байков. Так что на неадекватные предложения мы лишь вежливо улыбались и отказывались. Дальше больше. Нам стали почти угрожать. Какой-то хлыщ заявил, что затаскают нас по судам. Вот только не сказал за что. В ответ я вспылил и предложил ему прогуляться на ближайший пустырь, чтобы выяснить там, чье кунг-фу круче. От такой моей наглости все опешили, а переговоры скатились на выяснение «А ты кто такой?». Самое смешное, что не начни эти типы качать права, то сделка вполне могла пройти. Нам срочно был нужен постоянный поставщик комплектующих для движка и КПП, и в этом плане Корвет подходил весьма неплохо. Но... раз мы с ними теперь в контрах, пришлось срочно искать выходы на лимузин. Так что заявка на сотню гильз и поршневых ушла за океан. А коробку так и придется делать самостоятельно. Точнее, припрягать к этому мастерские Алвара. Фернандес-старшая была этому не слишком рада, но признавала, что продукцию ее бывшая контора выпускает хорошего качества, так что особо не противилась. И да, наконец-то мы теперь компания. Как-то за всеми этими вопросами, сборами и волнениями упустили этот момент. А всплыло это на выставке, когда стали подходить первые клиенты на мотоциклы. Пришлось бросать все и срочно регистрировать фирму, благо процедура эта оказалась недолгая. Так что теперь Люси – официальный гендиректор фирмы «Мех» с девизом «Сер Мехор». «Сер Мехор» переводится как «быть лучшим». Ничего так получилось, достаточно пафосно. Так что из Капитолия мы с гендиректором ехали нагруженные под завязку. Кроме байка, в кузове лежали детали к будущим мотоциклам. Ну а пока мне пора идти в школу. Школьные годы чудесные. Как по мне, так никаких чудес, наоборот. Фильм ужасов и скука. Я опоздал в школу с каникул на 4 дня. Сейчас несу объяснительную за авторством тети Анны. Там было написано, что мы были в Капитолии, и поэтому я прогулял эти дни. Не хватало еще, чтобы по школе стали гулять слухи. Надо будет подумать, можно ли сдать экзамены экстерном. Нет, если бы дело ограничивалось просто школой и мотоциклами, то можно и подождать, поучиться. Тем более, что магические дисциплины все усложняются и становятся разнообразнее. Приходится всерьез разбирать задания, ломать голову над домашкой, чтобы не скатываться на тройки. У меня же источник за 200. Надо его держать в узде и развивать. Я же портал хочу на землю. Вот не чувствую я себя здесь нормально, и все тут. Все кажется, что вот сейчас открою глаза, а вокруг Привычная жизнь. Пусть даже открою глаза в больнице, пусть даже без магии. Но нет, не открываются. Вокруг все по-прежнему. Ностальгия. Вот и школа. Первым делом к директору зашел, справку показал. Поболтали немного о столичной жизни. Я отбрехался тем, что рассказал про выставку. А что, тема серьезная, новинками автопрома многие интересуются. Директор Родригес как раз из таких. Так что поболтали мы продуктивно. Думаю, что надо ему рассказать про байки, про мех, и он меньше спрашивать с меня будет, и я смогу к директору более свободно заходить. Все же мужик он с понятием и не слишком вредный. Да и скрывать мою причастность к меху долго не получится. В конце месяца выйдет киноприложение к журналу «За рулем», и Еву узнают. Сложить 2 и 2 получится быстро, так что мне по-любому нужна крыша в школе, чтобы избегать лишних вопросов хотя бы от учителей. Приезжать с каникул в школу тут принято с подарками. Целая неделя после каникул проходит под девизом «Как я провел эти дни?». Бессмыслица полная, если подумать. Как проводит каникулы обычный школьник? Да никак. Валяется на диване, ходит в кино или на футбол, или просто спит до упаду. Но не в этом мире. Тут ученики на каникулах организуют выставки своих клубов и сами ходят на выставки других клубов. Короче, ведут активный образ жизни. Меня тоже попытались к этому привлечь, но я сказал, что в клубах не состою, и поэтому с меня требовать ничего не надо. Хотите, расскажу устройство 4-тактного 4-цилиндрового двигателя автомобиля марки «Лагуна». Ах, хотите? Ну тогда... Через 5 минут моего подробнейшего повествования у слушателей на лицах поселилась вселенская скука, и на предложение все же не рассказывать дальше отреагировали правильно, а именно «выступать я не буду». Но без подарков не обошлось, об этом мне в столице указала Анна. Пришлось пробежаться по местным бутикам. Нашим кондитерам прикупил красочную книгу «1000 необычных рецептов». Сата Малак, соседки, которая будет меня на уроках, купил читалку. Это что-то вроде местного компьютера. Штука не столько дорогая, сколько редкая. В нашей провинции пока не особо распространена. А больше у меня и приятелей не было, так что тратиться не пришлось. В ответ от кулинаров получил кулек выпечки, а от Сата – настольный календарь-ежедневник. Это что, намек какой-то? Спрашивать не стал, поблагодарил и сунул в сумку.